Давай пойдем куда-нибудь. Он нахмурился. Я не хочу сидеть здесь. Сегодня не хочу. Я так устала быть там наверху и от этого бесконечного дождя. А когда проснулась и увидела солнце, мне захотелось уйти куда-нибудь. В Тефтоне сегодня ярмарка. О, нет. Нет, только не туда. Ведь ей хотелось уйти от воспоминаний. Хотелось, чтобы прошлое не воскресало каждый миг перед ее глазами. Хотелось забыть его. Забыть хотя бы на один день. Уйти куда-то, где все другое, новое. Она знала, что этот день может никогда не повториться, что ее боль не иссякла, что это только передышка, чтобы она могла немного вздохнуть, немного прийти в себя. «Джо, мы пойдем...» Она не договорила. Все, вся округа, поля, леса, долины, вплоть до самой реки, хранили воспоминания, были слишком полны прошлым. «Мы поедем к морю». «К морю?» В голосе его прозвучало сомнение. «На поезде. До Тефтона дойдем пешком и проведем целый день на заливе в Хэдвилл-Бэй. Мы туда ездили на каникулы. Я привез оттуда камешки из Хэдвилл-Бэй. Было совсем рано, 7 часов. Еще должен быть какой-нибудь утренний поезд. Рут». Они прошли в залитую солнцем кухню. Джо стал выкладывать яйца, она обернулась к нему. Я боялся, что ты никогда не поправишься. Ах, Джо, прости меня, я не подумала о тебе. Ты приходишь сюда каждый день, а я даже не разговариваю с тобой. Нет, дело не в этом, он покачал головой. Приснилось что-нибудь? Нет. Так что? Иногда по ночам в доме так тихо, и они даже не знают, здесь я или меня нет. Они вообще ничего не знают. Тогда я думаю о тебе. А ты думаешь о Бенни? Тебе трудно без него? Это очень странно. Что странно? Я поднимаюсь туда, на вершину гряды, и смотрю, и думаю о нем. Там, наверху, кажется, что все правильно. Я чувствую это. Бен был другой. Он не походил на всех нас. Да, он был такой же, как ты. Когда мне было 7 лет, я убил кролика. Один знакомый мальчик, который жил в Хаджли, выпросил у отца ружье, а может, просто взял его. Он сказал, что умеет стрелять, а я не умел. Я никак не мог научиться, и это меня злило. Я утверждал, что я могу все, что может он. Все на свете. В общем, я должен был доказать это ему. И он дал мне ружье. Оно было очень тяжелое. Я не знал, что ружья такие тяжелые. У меня даже рука заныла. Но я увидел кролика совсем невдалеке. И он сидел неподвижно. И я застрелил его. Я слышал, как он запищал. И я... Это было единственное по-настоящему злое дело, которое я совершил за свою жизнь. Я до сих пор помню это. Как он запищал. И я был тому виной. Он стоял в нескольких шагах от нее, весь натянутый, как струна. «Ночью я заплакал», — сказал он. «Я все слышал этот писк, и кролик снился мне. Пришел Бен, я рассказал ему. Больше я никому на свете не рассказывал». Она не знала, что сказать, но почувствовала еще сильнее, чем прежде, как близки были друг к другу эти братья, и что значила смерть Бена для Джо. На кухне было тепло и пахло чем-то свежим, чистым. Рут поглядела по сторонам и увидела, какой порядок навел здесь Джо, как аккуратно расставил он сковородки и блюда по полкам, и как до блеска начистил плиту. что бы она делала?